Глава 22.1. Король Янь. Два божественных зверя, лазурные фениксы, были сопоставимы по силе с высшими сыпучими бессмертными. Но эти два отряда золотых императоров были еще сильнее. Даже 10 бессмертных, таких как парящее облако, ничего не смогли бы сделать с ними. Что мне делать? Он с принцессой Сиюэ. Как я должен его убить? Бессмертный парящее облако начал паниковать, но быстро вернулся из своих чувств. Принцесса Сиюэ – женщина, и она никогда раньше не встречала Цзинина. Это их первая встреча. Она хочет подружиться с ним, вот почему они разделяют бессмертный экипаж. Полагаю, что через некоторое время они разойдутся, и Цзинин вернется к себе, а принцесса Сиюэ вернется в свою королевскую резиденцию. Я пойду за ними. Как только они разойдутся, я убью Цзинина. Бессмертный парящее облако немедленно отправил мысленный приказ своим подчиненным, приказав им следовать за ним. Он держался вдалеке от них, чтобы не быть обнаруженным. Шпионы клана Пламени Юности спокойно следили и ждали, когда Цзинин и принцесса Сиюэ фактически расстанутся. Лазурные фениксы тащили бессмертный экипаж со свистом в воздухе до самого поместья короля Яня. «Проходите». Принцесса Сиюэ вышла из бессмертного экипажа. Нин и гончий Белой Воды также покинули корабль, следуя за принцессой Сиюэ в королевское поместье. Старший Цзинин и принцесса Сиюэ вошли в поместье короля Яня, немедленно сообщил шпион. Как вошел в королевское поместье? Цзинин вошел в поместье короля Яня. Бессмертный парящее облако не мог поверить. Продолжай наблюдать. Я отказываюсь верить, что он не выйдет оттуда. Как только он это сделает, немедленно сообщите мне об этом. Хорошо. Шпион возобновил свое наблюдение. Поместье короля Яня занимало много места, но выглядело холодно и нетронуто. Это было потому, что, хотя у большинства королей было много друзей и родственников, у короля Яня был только один член семьи, принцесса Сиюэ. Это делало поместье холодным и пустым. Тем не менее, король Янь был недавно вознесенным небесным бессмертным. Скорее всего, через 1000 лет или 10 000 лет, это имение станет невероятно оживленным. Королевское поместье довольно велико, рассмеялась принцесса Сиюэ. Здесь много свободного места. Позже я покажу, где ты сможешь расположиться. А говорят, что трудно найти место, чтобы остановиться в имперской столице, и что большинство бессмертных практикующих даже не могут себе этого позволить, засмеялся Нин. Я не ожидал, что я, Цзинин, действительно буду иметь такой огромный выбор. Кажется, мне повезло. Принцесса Сиюэ тоже рассмеялась. Они шли вместе, болтали и смеялись. Две женщины-солдата, следовавшие за ними, были весьма удивлены. Их принцесса была довольно одинокая и редко заводила друзей, с которыми могла общаться. Те, с кем она дружила, все были женщинами. Чтобы она так счастливо общалась с молодым человеком, они никогда раньше этого не видели. «Сиюэ, приведи Цзинина ко мне», внезапно в голове принцессы Сиюэ раздался голос. «Пойдем», сказала принцесса Сиюэ. «Мой дедушка хочет тебя видеть. Король Янь хочет меня видеть». Нин почувствовал волну нервозности. Он знал, что король Янь был другом, а не врагом, но он все еще был небесным бессмертным. Нин никогда раньше не видел небесного бессмертного патриарха. Возможно, лорд поместья Цуй, с которым Нин встретился в царстве мертвых, был небесным бессмертным, или даже более мощным, чем небесный бессмертный, но Нин был просто смертной душой, а лорд поместья Цуй полностью скрыл и подавил свою ауру силы. Нин не мог ощутить уровня силы лорда поместья Цуй. Теперь все изменилось. Нин был бессмертным практикующим, и его душа была сравнима с высшим сыпучим бессмертным. Теперь он знал, как никогда, насколько мощными были небесные бессмертные. «Идем», принцесса Сиюэ засмеялась, когда потянулась к руке Нина. Они держатся за руки. Глаза двух женщин-солдат, сопровождавших их, полностью округлились. Может ли принцесса на самом деле положить глаз на Цзинина? Эти двое были личными служанками. Хотя они были ошеломлены, они не могли говорить о том, что они видели. Каждый отдельный слуга давал небесному Да определенные клятвы. Через небольшое время принцесса Сиюэ привела Нина к изящной горе. Поместье короля Яня протянулось на 1000 километров, и поэтому его территории были наполнены извилистыми горными хребтами и даже некоторыми озерами и водоемами. Это место – гора Небесного Наблюдателя, здесь дедушка любит проводить духовные практики, сказала принцесса Сиюэ. Слугам запрещено подниматься на гору, обычно я единственная, кто приходит сюда. «О!» – удивился Нин. «Малышка Цин и дядя Уэйт остались у подножия горы. В конце концов, король Янь сказал, что хотел встретиться только с Цзинином. На самой вершине горы было старое, скрипучее дерево. Рядом с ним был павильон, в котором был один стол, один стул и один человек на нем. Это был высокий, мускулистый мужчина, одетый в черный халат. Он тихо сидел один, пил вино и смотрел на огромный пейзаж вокруг него. В этот момент казалось, что небо, земля и человек – единое целое. «Дедушка!» – крикнула принцесса Сиюэ, ее голос нарушил тишину. Человек поднялся на ноги, повернулся и посмотрел на них. Он был ростом более 8 футов, а его брови были черноватыми и чрезмерно толстыми. Глаза под бровями смотрели прямо на Цзинина. Нин, в свою очередь, смотрел на короля Яня. Вжух! Все в окрестностях полностью исчезло. Нин мог только ощущать бесконечную, зловещую ауру, хриплую ауру, которая наполняла небо и покрывала землю, настолько сильную, что даже Нин чувствовал страх. Однако душа Нина была мощной, и его дао сердце было крепким. Его душа воина меча быстро стабилизировалась, позволив ему выйти из этого состояния через короткий промежуток времени. Нин посмотрел на мужчину перед собой. «Каков король Янь? Он даже не пытался сознательно напасть на меня. Он просто раскрыл зловещую ауру, содержащуюся в его теле, но этого было почти достаточно, чтобы заставить меня потеряться». Кузина сказала, что ее дедушка обладал только обычным уровнем таланта и даже не считался важным для императорского клана Великой династии Ся, но он осмелился использовать злые, демонические приемы и даже укрепить психические атаки. Это очень сумасшедший собрат, и из-за его сумасшествия, хотя его талант был явно обычным, ему удалось стать небесным бессмертным. Нин прекрасно знал, что редко даже один небесный бессмертный появлялся внутри Великой династии Ся на протяжении миллиона лет. Талант короля Яня был обычным для земного бессмертного, но ему удалось стать небесным бессмертным. У него, несомненно, были свои страшные секреты. Все остальное было неважно. Эта зловещая аура, содержащаяся в его взгляде, этого было достаточно, чтобы Нин понял, что этот человек перед ним определенно претерпел ужасающие переживания. В противном случае у него не было бы такой сильной ауры. «Цзинин приносит вам свое почтение, король Янь». Нин почтительно поклонился. Глава 22.2. Король Янь, неплохо. Вы тренировались только 30 лет, но ваше дао сердце не было тронуто моей зловещей аурой. Вы моментально отбросили ее. Король Янь слегка кивнул, затем сказал со спокойной улыбкой. «Грозный, грозный». Принцесса Сиюэ сказала удивленно. «Дедушка, ты просто похвалил его, дважды назвав грозным. Я никогда не видела, чтобы ты хвалил кого-то таким образом раньше. Сиюэ, может быть, ты не знаешь прозвище дедушки?» Король Янь проявил в своих глазах намек на самодовольство. «Ты имеешь в виду, король Яма?» — сказала Сиюэ. Нин недоумевал. «Король Яма относится к яме короля ада царства мертвых», — объяснила Сиюэ. «Даже я не знаю, почему дедушка получил прозвище вроде этого. Именно из-за того, что я стал небесным бессмертным через убийство, моя мощная аура столь сильна. В противном случае, почему меня стали бы звать король Яма?» Король Янь самодовольно рассмеялся. Перед своей единственной внучкой он действовал так, как будто он был обычным человеком. Если он хотел засмеяться, он смеялся, и если он хотел быть самодовольным, он это сделал. И если бы он хотел быть несчастным, он тоже бы это сделал. Король Янь посмотрел на Нина. «Вот почему это довольно грозно, что вы можете игнорировать влияние моей зловещей ауры. Я знаю, что вы и Сиюэ, кузены по матери». Король Янь кивнул. «Я также знаю, что существует вражда между вами и кланом Пламя Юности. Однако их корни глубокие и устойчивы. Их не так легко выкорчевать». Сиюэ даже публично не признала свою истинную фамилию. «Тем не менее, вы, Цзинин, действительно пошли против клана Пламя Юности. Вы должны быть осторожны в своей повседневной жизни». Нин кивнул. «Понятно, дедушка». Принцесса Сиюэ сразу сказала. «Разве ты не сказал, что патриарх Арканиум из клана Пламени Юности тяжело переживает потерю Нуна и определенно мстит?» «Да, я так сказал», — кивнул король Янь. «Патриарх Арканиум поистине довольно необоснованно злой собрат. Хотя я дикарь, я могу быть разумным. Он, однако, совершенно непонятен. Вот почему вы должны быть осторожны. У тебя нет больше золотых императоров под контролем. Выдели отряд для моего братишки», — немедленно умолялась Юэ. Нин был ошеломлен. Она никогда раньше не упоминала об этом. Золотые императоры, король нахмурился. Сиюэ, золотые императоры принадлежат императорскому стражу великой династии Ся. Вообще говоря, только члены имперского клана достойны императорской стражи для их защиты. Ты принцесса, так что тебе можно, но вот Цзинин, это, дедушка, отчаянно сказала принцесса Сиюэ. Его величество, император, вручил золотых императоров, чтобы ты распоряжался ими, как сочтешь нужным, не так ли? Я не прошу тебя отдать всех золотых императоров для защиты моего братишки, всего лишь одну команду. Законы императорского клана никогда не говорили, что золотые императоры могут защищать только членов императорского клана. Король Янь покачал головой, отпустив смелый смех. Это правда. В законах великой династии Ся никак не могло быть сказано, что золотые императоры могут защищать только членов императорского клана. В конце концов, у самого императора были его важные министры и подданные, или грозные независимые бродячие бессмертные, с которыми он хотел подружиться. Чтобы показать свою милость, он отправил бы золотых императоров, чтобы служить этим людям. Хорошо, король Янь кивнул, я организую отряд золотых императоров. Самое худшее, что может случиться, это то, что люди будут бормотать об этом за моей спиной. Спасибо, дедушка. Дедушка, ты лучший. Принцесса Сиюэ довольно дружелюбно обняла короля Яня. Ха-ха-ха. Король Янь рассмеялся. Только с ней, его внучкой, он почувствовал тепло семьи. Перед другими, он всегда оставался легендарным королем Ямы. Поблагодари моего дедушку, сказала принцесса Сиюэ, сразу взглянув на Нина. Спасибо, король Янь, поспешно сказал Нин. Король Янь кивнул, потом рассмеялся. Можете идти, вы очень осторожны передо мной, Сиюэ. Позаботься о своем братишке. Королевское поместье довольно большое. Пусть он выберет место, как ему заблагорассудится, а затем оставь его в покое. Никто не посмеет вступить в мое поместье. Дедушка, мы уйдем сейчас. Сиюэ тут же вытащила Нина, и они быстро спустились с горы Небесного Наблюдателя. Король Янь смотрел, как принцесса Сиюэ и Нин спустились с горы. Он легко кивнул. Сиюэ теперь намного счастливее. Она подавила ненависть в своем сердце, накопившуюся за слишком долгое время. В конце концов, знание своей семьи позволит ей стать более счастливым человеком. Король Янь затем повернулся и снова сел. Он сидел в одиночестве, держа чашу вина, глядя на этот обширный, широкий мир. Они прибыли в травянистую местность рядом с озером. Нин кивнул. «Прямо здесь, я буду жить здесь». «Здесь?» Принцесса Сиюэ была ошеломлена. «Но это пустое бесплодное место. Здесь нет ничего, кроме травы. Тебе негде будет расположиться. У нас много резиденций в королевском поместье, почему ты собираешься остановиться в пустых лугах? Смотри», Нин махнул рукой. Вжух, мгновенно появилось огромное, красивое бессмертное поместье с красивыми павильонами и резиденциями, которые были украшены картинами и скульптурами. Как золотой нефрит, они стояли там, испуская естественные стихийные ки. Какая прекрасная бессмертная усадьба, принцесса Сиюэ была удивлена. Ты действительно можешь носить с собой это бессмертное имение, это определенно непросто. Правильно, это бессмертное поместье, которое можно носить на уровне Ванисин. Это стоит как минимум 500 000 килограммов сжиженной элементарной сущности, сказал Нин. Собственно, эта бессмертная усадьба была той самой, которую гигантский желтый медведь дал Нину бесплатно. Хотя это был подарок, Нину было абсолютно запрещено продавать его. Это было потому, что в этом бессмертном поместье, которое стоило 500 000 килограммов сжиженной элементарной сущности, был регион, где скрывалось подводное поместье. В подводном поместье, расположенном внутри бессмертного поместья, были слои защитных образований. Это было совершенно безопасное место. 500 000 килограммов, принцесса Сиюэ сказала, это тоже от пламя юности Нуна. Нет, я приобрел его случайно, сказал Нин. Я знала это. Чтобы ты смог убить пламя юности Нуна и демонического бога первобытного уровня, у тебя определенно были какие-то потрясающие секреты. Принцесса Сиюэ рассмеялась. Хорошо, заходи и отдыхай. Когда наступит вечер, я подготовлю для тебя ужин. Хорошо, Нин кивнул. Хорошего отдыха. У тебя не было возможности отдохнуть вообще после прибытия в имперскую столицу. Принцесса Сиюэ забрала ее двух женщин-солдат. Что касается Нина, он привел дядю Урайта и малышку Цин в свое собственное бессмертное имение. Глава 23.1. Прибытие пяти маней. Мастер, Принцесса Сиюи понравилась тебе, она так хороша, она даже привела тебя в королевское поместье и оставила здесь. После того, как они вошли в бессмертную усадьбу, малышка Цин больше не могла воздерживаться от того, чтобы начать подкалывать Цзинина. «Нин, сын, эта принцесса действительно хорошо относится к тебе. Мне кажется, что она искренна», — сказал гончая белой воды. Нин просто усмехнулся, не отвечая. Тот факт, что имя его сестры было Юичи Сиюи, был главной тайной, которую она никогда прежде не открывала своим слугам или духовным зверям. Естественно, Нин тоже не раскрыл бы это. Хотя его духовные звери были абсолютно верны ему, иногда, просто потому, что человек не хотел раскрывать тайну, еще не значило, что она не будет раскрыта. Например, не были ли члены клана Юичи молчаливы? «Мы уже обосновались здесь, в имперской столице великой династии Ся», — сказал Нин. «Далее, мы останемся некоторое время здесь, в поместье короля Яня, в ожидании конклавы бессмертной судьбы. Нин, сын у небесной горы сокровищ, ты подавил множество претендентов своей финансовой мощью, потратив 2,5 миллиона килограммов сжиженной элементарной сущности, чтобы купить павлинье перья. Я верю, что эта новость скоро распространится, и все больше людей в имперской столице узнают о тебе. Вскоре, я думаю, некоторые крупные кланы пригласят тебя к себе», — сказал дядя Уэйд. Нин кивнул. Это было то, с чего он планировал начать. Он изначально хотел найти различные способы, чтобы использовать свою силу против клана Пламени Юности. Он не ожидал, что наткнется на свою сестру. Нет никакого вреда в том, чтобы узнать больше о кланах и племенах, которые враждуют с кланом Пламени Юности, — сказал Нин. «Дядя Уэйд, малышка Цин, позвольте мне побыть в моей комнате какое-то время. Если нет ничего важного, не тревожьте меня». И затем Нин вернулся в свою личную комнату. Что касается подводного поместья, оно было спрятано в этой самой комнате. Вжух. Нин вошел в отдельную комнату. Внутри нее действительно была еще одна дверь. Открыв ее, он сразу же прибыл в огромный главный зал подводного поместья, застланный этими гигантскими молитвенными коврами. Гигантский желтый медведь был в главном зале и улыбался, глядя на Нина. Король Янь действительно прекрасный собрат. Раньше, когда он получил все свое королевское поместье, он также осмотрел нашу бессмертную усадьбу. Когда он понял, что здесь есть слои ограничительных заклинаний, он не попытался применить свой основной смысл, чтобы проникнуть через нее. Основной смысл – это на уровень выше, чем божественное чувство. Бессмертные практикующие были, в основном, разделены на две категории. Одна до и одна после небесного бедствия. Категория перед бедствием была категорией, наполненной страданиями и кропотливой работой, столкнувшейся с 3 бедами, 9 печалями и бесчисленными опасностями. Божественная душа этого уровня была независимой. Даже после того, как кто-то становился первобытным даистом, и его божественная душа входила в тело первобытного, ее просто воспитывали там. Сама душа была по-прежнему автономной и независимой. Независимые души могли разделиться на 2 части, а отделенную половину можно было обучить для первобытного двойника. Второй категорией бессмертных практикующих были те, кто преодолел небесное бедствие. После этого божественная душа и первобытный действительно соединялись вместе. Не было различий между ними. Каждый из них будет частью другого. Это было истинное преобразующее изменение, и в процессе этого возникал основной смысл. Это была форма силы, которая была еще более грозной, чем божественное чувство. Форма силы, которая могла коснуться скрытых, подземных течений судьбы. В конце концов, это королевское имение стало территорией короля Яня. Некоторые небесные бессмертные будут тщательно исследовать все, что появится в их имении. Король Янь, однако, уклонился от своего пути, чтобы не исследовать это поместье. Гигантский желтый медведь одобрительно кивнул. Очевидно, он вполне одобрял то, как действовал этот король Янь. А если бы он настаивал на использовании своего основного смысла для исследования, — спросил Нин. «Я мог бы отречься от него», — сказал гигантский желтый медведь. «Или, я мог бы заставить его основной смысл поверить, что он уже все изучил, когда на самом деле он смехотворно бы ошибался». Нин кивнул. Затем он сел в позе лотоса и, взмахнув рукой, получил 5 павлиньих перьев. Перья павлина излучали мощные волны могущества, которые были ничем не слабее, чем у обычных магических сокровищ ранга бессмертных. Пространство и мир вокруг них, казалось, начали застывать. Тем не менее, По сравнению с мечом тысячи быков, они были слабее. Как жаль, павлин с перьями, который проявился от пяти элементов, фактически умер на уровне пустоты. Если бы он преодолел небесное бедствие, различные главные державы трех измерений, вероятно, стояли бы за него горой, вздохнул гигантский желтый медведь. Чем более могуществен божественный зверь, тем труднее ему преодолеть небесное бедствие. Горой, Нин молчал, плохо быть божественным зверем. Его судьба заключалась в том, чтобы в лучшем случае стоять за горой. Нин затем вытянул обе руки, чтобы поглотить извлеченную сущность пяти элементов, содержащихся в пяти павлиньих перьях. Нин выполнил специальную технику, и его ладони стали покрываться божественными рунами. Божественные руны светились светом, и круглые руны начали вращаться, смутно создавая поглощающую силу, которая, казалось, заполнила весь регион. Пять элементов павлиньих перьев стали пытаться сопротивляться, не желая позволять сущности пяти элементов, заключенной внутри них, потеряться. Однако это были неживые предметы. Как они могли преодолеть технику? Медленно, одна нить сущности за другой была извлечена из пяти павлиньих перьев. Они были золотым, лазурным, водянисто-голубым, огненно-красным и темно-желтым. Пять типов сущностей постоянно вылетали и попадали в ладони Нина. Медленно, все тело Нина начало посылать одну пульсацию силы за другой. Время шло, сущности пяти цветов непрерывно летели в руки Нина. После определенного периода времени Нин, наконец, опустил руки, остановив процесс поглощения. Этого достаточно. После того, как он поглотил достаточно сущности пяти элементов, он начал активировать другую технику. Бум, бум, бум, бум, бум. Его руки начали испускать ослепительную, пятицветную ауру. Сила света была несравненно большой. Его руки больше не были обычными. Они были больше похожи на магические сокровища, а мощная рябь, исходящая от них, значительно превосходила ту, что испускали магические предметы небесного ранга. Медленно пятицветная аура вращалась в ладони Нина, превращаясь в хаотический разброс цветов. Сразу же после этого круглые божественные руны на ладонях Нина снова стали расширяться и становиться еще более глубокими, с появлением некоторых дополнительных, сложных диаграмм. Когда они это делали, рябь, исходящая от них, стала расти еще более сильной. Глава 23.2. Прибытие пяти маний. Шесть циклов захвата звезд. Второй цикл закончен. Нин проявил восторг. Фух. Нин сжал кулаки. Бум. Бум. Оба кулака взорвались силой, вызвав звуковые удары. Даже окружающее пространство, застывшее и замороженное пятью элементами павлиньих перьев, задрожало, и энергия внутри начала колебаться. Мои руки, они намного мощнее, чем магические предметы небесного ранга. Сейчас они сопоставимы с магическими предметами ранга бессмертных. Нин вздохнул в изумлении. От первого цикла до второго, это действительно большой подъем силы. Только после обучения второму циклу мое тело демонического бога действительно взорвется с силой, которую он и должен иметь. Собственно, настоящая техника звездной руки заключалась в том, чтобы трансформировать свои руки в оружие. Получив наследие, Нин видел одно изображение за другим, как Даист Три Жизни использовал свои собственные руки для запуска атак. Руки Даиста Три Жизни были более ужасающими, чем любое волшебное сокровище. Ему не нужно было никаких волшебных сокровищ. Его руки были самыми мощными из волшебных сокровищ. Нин, однако, использовал свои руки, чтобы контролировать свои мечи. Цзи Нин, после освоения второго цикла, ваша звездная рука уже достигла высшей степени власти, которой может противостоять ваш нынешний демонический бог. Гигантский желтый медведь кивнул и с похвалой сказал: «Нужно двигаться дальше. Вы только на 11-й стадии багровой диаграммы 9 небес. Если бы вы дотренировались до 12-й стадии, тогда у вас было бы еще больше шансов на конклаве бессмертной судьбы. Старший, если я использую звездную руку в конклаве, разве я не раскрою себя? Предположительно, конклав привлечет внимание некоторых из самых страшных фигур трех измерений», — сказал Нин. «Не волнуйтесь, поскольку вы не раскроете божественные руны звездного захватчика, они не смогут понять, что вы делаете, независимо от того, сколько раз вы используете эту технику», — сказал гигантский желтый медведь со смехом. «В лучшем случае они будут верить, что у вас есть доступ к каким-то мощным божественным способностям или тайному искусству, или, может быть, они будут считать, что ваше оружие, мечи Северной Тьмы, невероятно мощны. Они не смогут угадать истинную причину ваших божественных способностей. Нин кивнул. Нет такой силы, которая, просто взглянув на ваше физическое тело, сможет распознать божественные способности, которые вы используете, сказал гигантский желтый медведь. Если только это не одна из тех специальных божественных способностей атаки или божественных способностей, которые позволяют телу мгновенно увеличиваться по размеру. Все это сразу узнаваемо. Кроме этих случаев, невероятно трудно распознать подавляющее большинство божественных способностей. Гигантский желтый медведь нахмурился. Кто-то идет. Нин тоже смог это почувствовать. Слуга подошел к воротам его бессмертной усадьбы. «Я посмотрю», — сказал Нин. Вжух. Нин быстро добрался до ворот своего бессмертного поместья. Слуга за его пределами почтительно сказал. «За пределами нашего королевского поместья, бессмертный Пять Маний, хочет увидеть вас, милорд». «Бессмертный Пять Маний», — Нин был поражен, но тут же сказал. «Понял». За пределами поместья короля Яня, довольно неряшливо одетый короткий человек стоял и ждал. Когда Нин появился у ворот, Нин сразу закричал в восторге. «Патриарх, Цзи Нин, бессмертный Пять Маний тоже сиял. Пожалуйста, заходите, патриарх». Нин поспешно зашел. «Заходите ко мне». «Хорошо». Бессмертный Пять Маний кивнул. Бессмертный парящее облако ждал все это время, ожидая хорошей возможности убить Цзи Нина. «Старший». Цзи Нин добрался до ворот королевского поместья. «Выходит ли он?» Бессмертный парящее облако становился нетерпеливым и возбужденным. «Нет, он вернулся внутрь. Кажется, он приветствовал короткого, неряшливого старика. Продолжайте следить за ним». Бессмертный парящее облако начинал понемногу закипать. Когда он дал присягу небесному Дао, он сказал, что в течение 3 дней он убьет Цзи Нина, иначе его душа будет разбита. Если Цзи Нин продолжит скрываться в поместье короля Яня в течение 3 дней и откажется выходить, то бессмертный парящее облако не будет иметь иного выхода, кроме как позволить своей душе уничтожиться. Цзи Нин привел бессмертного Пять Маний обратно в свою бессмертную усадьбу, готовя бессмертное вино и фрукты для него. «Патриарх, откуда вы узнали, что я здесь, в поместье короля Яня?» — сказал Нин со смехом. «Я приехал сюда с определенной целью», — сказал бессмертный Пять Маний. «Вы искали меня?» — Нин был удивлен. Бессмертный Пять Маний кивнул. «Правильно. Ваш мастер, бессмертный Дянь Цзи, отправился на авантюру. Прежде чем сделать это, он попросил нас всех дать вам руку помощи. Наш черно-белый колледж не может помочь вам напрямую сражаться с кланом Пламени Юности. Единственное, что мы можем сделать, это дать вам некоторые секретные искусства и руководство школы. Мы хотели сделать это, но не смогли вас найти. Только сейчас мы получили новость о том, что вы появились в Небесной горе сокровищ императорской столицы. Только после того, как я приехал в Небесную гору сокровищ, я узнал, что вы вошли в поместье короля Яня. Я привез свитки для вашей техники совершенствования ки и техники очищения тела, сказал бессмертный Пять Маний. Также божественные способности и тайные искусства нашего колледжа. Я принес их все. Посмотрите и запомните их. После запоминания каждого из них, уничтожьте книги. Когда он говорил, в воздухе вокруг них появилось 36 флагов. Когда они парили там, они испускали серию импульсов света, которые охватывали близлежащее пространство. Даже небесные бессмертные могут наблюдать за вами. Бессмертный Пять Маний посмотрел на Цзи Нина. Поторопитесь и изучите их. Когда он заговорил, он предложил их Нину. Нин молчал. Так бессмертный Пять Маний спешил отправиться из командорства неподвижных вод, чтобы доставить ему божественные способности и тайные искусства. Не стойте, как дурак. Вы студент черно-белого колледжа. Вы, как предполагается, сможете тренировать их. Точка так называемых черно-белых гранул заключается в том, чтобы вы упорно трудились и проверяли себя. Мы не можем просто отдать вам все, не заставляя вас работать на это, верно? Бессмертный Пять Маний вздохнул. Это все, что черно-белый колледж может сделать для вас сейчас. Глава 24.1. Приглашение. После убийства Пламя Юности Нуна, Нин никогда не надеялся, что черно-белый колледж поможет своему ученику. По правде говоря, он чувствовал вину перед черно-белым колледжем. Из-за него, отношения между черно-белым колледжем и кланом Пламени Юности почти наверняка оказались довольно жесткими. Таким образом, Нин планировал полагаться только на свои силы для борьбы с кланом Пламени Юности. «Мастер отправился в авантюру», — спросил Нина беспокойно. «Правильно, ваш вопрос, ваш мастер не может помочь вам в его решении. Это оказало огромное влияние на вашего мастера. Кроме того, он не уверен в своей способности преодолеть небесное бедствие. Таким образом, он собрался совершить путешествие и пережить приключения». Бессмертный Пять Маней сказался вздохом. «Однако, как мы можем повлиять на дела, происходящие в мире? Ваш мастер слишком упрям и привязан». Нин не сказал ни слова. «Поторопитесь и прочитайте». Бессмертный Пять Маней передал Нину руководство для освоения источника текучей воды. «Хорошо», — Нин кивнул. Независимо от того, сколько мыслей было у него в голове, учитывая, что его силы недостаточно, эти мысли были бесполезны. «В прошлой жизни или в этой жизни, моя цель – обрести мою судьбу в моих руках». Это сильное желание заполнило сердце Нина и продолжало заставлять его дао сердце укрепляться. Он прочел вторую половину источника текучей воды, тщательно запомнив ее. После этого из руки Нина появилось пламя, которое полностью сожгло книгу в залу. Затем бессмертный Пять Маней дал ему третий свиток для освоения багровой диаграммы девяти небес. Полная копия источника текущей воды. Третий свиток багровой диаграммы девяти небес. Полная копия небесной трансформации. Полная копия божественного глаза громового удара. Полная копия мириад дремлющих злоб. Полная копия трех голов, шести рук. Полная копия глаза светящегося сердца. Полная копия искусства тряски души. Полная копия искусства завораживания души. Полная копия искусства убийства души. Именно это принес бессмертный Пять Маней. Почти все самые важные божественные способности и тайные искусства черно-белого колледжа. Он принес их всех для Нина. После изучения каждого руководства Нин будет записывать свою книгу. Некоторые из божественных способностей заняли 10 полных книг. Бессмертные практикующие имели совершенно удивительную память, но Нину все еще требовалось время до рассвета следующего дня, прежде чем полностью запомнить все техники. Но, конечно, на полпути этого процесса Нин сделал перерыв и пригласил патриарха принять участие в банкете, который принцесса Сиюи приготовила для него. «Не надо меня провожать». Нин был у ворот королевского поместья, провожая бессмертного Пять Маней. «Цзи Нин». Бессмертный Пять Маней посмотрел на Нина, потом сказал со смехом: «По вчерашнему банкету, я могу сказать, что король Янь относится к вам с большой важностью. Он небесный бессмертный патриарх, и все же он так высоко ценит вас. Вам нужно много работать. Черно-белый колледж уже помог вам, чем мог. Что касается меня, я просто пытаюсь преодолеть столько трудностей, сколько могу, прежде чем поддаться. У меня не осталось много времени. Я действительно надеюсь увидеть, как один из учеников черно-белого колледжа станет небесным бессмертным. Ваш мастер стремится это сделать. Вам тоже нужно». «Верно», — Нин кивнул. «В имперской столице вам нужно быть осторожным, когда вы остаетесь одни». Бессмертный Пять Маней натянул улыбку. «Поскольку вы едете в конклав бессмертной судьбы, вам нужно работать изо всех сил. Если вы сможете подготовиться к главной силе трех измерений, клан Пламя Юности будет полностью ошеломлен». «Правильно, я собираюсь работать изо всех сил», — Нин кивнул. «Хорошо, я пошел». Бессмертный Пять Маней повернулся и ушел. Он держал свою флягу с вином, выглядя довольно расслабленным и непринужденным. Спустя несколько мгновений он исчез из поля зрения Нина. Нин глубоко вздохнул. В этот момент Нин почувствовал несравненно мощное чувство принадлежности к черно-белому колледжу. «Независимо от того, сколько времени пройдет, я, Цзи Нин, навсегда буду учеником черно-белого колледжа». Эти слова Нин тихо сказал сам себе, а затем Нин повернулся и вернулся в поместье. «Старший», — Цзи Нин подошел к входу в королевское поместье. «Он ушел?» — отчаянно спросил бессмертный парящее облако. Он снова вернулся внутрь. Лицо бессмертного парящее облако было наполнено необъяснимым бешенством. Он рявкнул: «Продолжайте смотреть». Хотя он был сыпучим бессмертным, и хотя он был очень терпелив, он уже поклялся небесному Дао перед патриархом Арканиумом. Ему нужно было убить Цзи Нина в течение трех дней. Уже полтора дня. Бессмертный парящее облако отчаянно сказал себе: «Цзи Нин, о, Цзи Нин, ты собираешься остаться там навсегда? Тогда моя смерть действительно будет зря». В поместье короля Яня. Подводное поместье. Цзи Нин, который собрат по имени Пять Маней, принес несколько немалых божественных способностей и тайных искусств. Секретные искусства — это одно. Вы можете делать, как вам будет угодно, но божественные способности вы абсолютно не можете тренировать мириады дремлющих злоб. Абсолютно нет, сказал гигантский желтый медведь. Цзинин сказал удивленно. Мириады дремлющих злоб считаются одной из самых могущественных божественных способностей, которыми обладает черно-белый колледж. Стоимость в черно-белых гранулах сравнима с глазом светящегося сердца. Они самые дорогие из всех. И не лучше ли иметь как можно больше божественных способностей? Не должно быть никаких проблем. Гигантский желтый медведь покачал головой. Да, чем больше божественных способностей, тем лучше, но обучение божественным способностям будет отнимать у вас время, не так ли? Что касается мириад дремлющих злоб, вам нужно будет использовать более 10 тысяч типов странных ядов, чтобы тренироваться. Поиск и приобретение стольких ядов обойдется вам очень дорого, и введение этих ядов в ваше тело будет крайне затруднительным. Это будет стоить вам больших усилий, чтобы получить небольшой выигрыш. Кроме того, чем чище божественное тело, тем лучше. Введение стольких ядов в ваше тело – не лучшая затея. В будущем, после того как вы станете внеземным богом, вам, вероятно, придется фактически очистить свое тело от этих ядов и активно уничтожить следы этой божественной способности. Нин молчал. А как насчет других божественных способностей? Поспешно спросил Нин. Небесная трансформация и три головы, шесть рук. Практически все демонические боги трех измерений тренируются в этих двух божественных способностях. Хотя они очень распространены, они по-прежнему весьма полезны, сказал гигантский желтый медведь. Вам определенно нужно тренировать их. Что до остальных? Разве вы уже не приобрели пентаболт Ваджра? Вы можете тренировать как в пентаболт Ваджра, так и божественный глаз громового удара. Эти две способности могут фактически поддерживать друг друга, заставляя друг друга расти быстрее. Кроме того, божественный глаз громового удара на самом деле является основой одной из верховных божественных способностей трех измерений, глаза громового бога. Глава 24.2. Приглашение. Нин рассмеялся. Правду говорят, что иметь старика дома, что иметь сокровище. Ага. Значит, ты, маленький негодяй, должен быть более вежлив ко мне, самодовольно сказал гигантский желтый медведь. Насколько силен тот глаз громового бога, о котором вы говорили? Тот, который вы сказали, является высшей божественной способностью трех измерений, спросил Нин любопытно. Среди бесчисленных божественных способностей трех измерений, я полагаю, он может занять место в первой сотне. Он находится на более низком уровне, чем ваша звездная рука, сказал гигантский желтый медведь. Но он все еще достаточно мощный. Любой, кто может полностью овладеть глазом громового бога, станет главной фигурой трех измерений. Нин кивнул. В прошлом году он уже поднял пентаболт Ваджра, солдат разума и три головы, шесть рук на очень высокий уровень. Осталось чуть больше года до конклавы бессмертной судьбы. Мне нужно достичь определенного уровня успеха в божественном глазе громового удара, искусстве завораживания души и искусстве убийства души, размышлял Нин. «Откройся!» Нин издал громкий крик в главном зале подводного поместья. Его лоб внезапно раскололся, обнажив вертикальную щель. Из него вырвался грохот грома, который врезался в стену дальнего коридора. Кто-то идет. Еще не стемнело. Ужин даже не начался. Почему слуга пришел? С этой мыслью Нин попросил божественный глаз громового удара закрыть лоб. Он только достиг базового уровня понимания этой техники, но сила уже появилась. Нин прибыл ко входу в бессмертную усадьбу, с дядей Уайтом и малышкой Цин, поспешно следовавшими за ним. «Что там?» – спросил Нин. Женский солдат-слуга у ворот сказала со смехом. «Принцесса просит вас встретиться с ней, юный господин». «О!» – Нин кивнул. «Дядя Уайт, малышка Цин, я должен отлучиться ненадолго». Вскоре Нин прибыл в резиденцию своей кузины. Она находилась в своем павильоне, и в ее руках был кожаный свиток, покрытый золотым светом. «Все могут быть свободны», – проинструктировала Юэ Чи Сюэ. Вскоре весь двор был опустошен, за исключением Нина и Юэ Чи Сюэ. «Братишка, после того, как ты отправился в небесную гору сокровищ и выложил 2,5 миллиона килограммов сжиженной элементарной сущности, чтобы купить павлинье перья, новость о тебе распространилась всюду. Многие в имперской столице теперь знают о тебе». Юэ Чи Сюэ вручила золотой кожаный свиток Нину. «Итак, кто-то уже пришел пригласить тебя на банкет». Нин взял это и взглянул. «Клан Благой Воды», глаза Нина загорелись. Нин уже нашел информацию о различных основных династиях имперской столицы. Хотя он не знал подробностей, он знал ситуацию в общих чертах. Клан Благой Воды и клан Пламени Юности – смертельные враги. Кроме того, клан Благой Воды еще более мощный, чем клан Пламени Юности. Юичи Сиюи рассмеялась. Согласно рассказам, еще в эру демонического бога, клан Благой Воды возглавлял большое количество племен, как и клан Симон. Клан Симон и клан Благой Воды сражались довольно долго, прежде чем клан Благой Воды, наконец, подчинился им. Нин вздохнул в изумлении. Он не знал о таких скрытых историях. В эру демонического бога, клан Благой Воды даже объявил себя правящими. Юичи Сиюи вздохнула и продолжила. Даже после поражения они все еще остаются одним из трех лучших кланов всей великой династии Ся. Нин знал об этой части. Что касается лидера трех лучших кланов, то это был, конечно, имперский клан Симон. Именно они объединили и контролировали мир. Что касается второго и третьего, то ими были клан Благой Воды и клан Черный Бог. У клана Благой Воды и клана Пламени Юности огромная вражда. И первым, кто пригласил меня, на самом деле является клан Благой Воды. Нин рассмеялся. Правильно. Они пригласили тебя, брата. Они просили меня сопровождать тебя сегодня вечером. Я не пойду. Хотя они меня пригласили, это было просто из вежливости. Мне никогда не нравилось иметь дело с ними, сказала Юичи Сиюи, качая головой. Не заставляй меня. Тогда я не стану тебя заставлять, сестра, согласился Нин. Цзи Нин привел гончую Белой Воды и малышку Цин к воротам королевского поместья. Снаружи уже собрались 50 золотых императоров. Наше уважение к вам, юный господин, сказал лидер золотых императоров, бессмертный плюмажный всадник. Не хотел вас беспокоить, собрат Даист плюмажный всадник, сказал Нин. Это не проблема. Мы находимся в команде короля Яня. Естественно, мы будем прилагать все усилия, чтобы защитить вас, юный господин, сказал бессмертный плюмажный всадник. Нин махнул рукой, и тут же появился большой корабль. Этот корабль был древним и неприкрашенным, но все же слабо излучал угрожающее присутствие. Это было одно из сокровищ, которое оставил бессмертный Цзюйхуа. Это корабль-конструктор, и он был гораздо более ценным, чем черный дракон-карета, которую имел пламя юности Нун. Поехали. Нин, дядя Уэйт и малышка Цин сели на большой корабль. Вжух. Толпа золотых императоров тоже села на борт. В очень практичной манере золотые императоры быстро занимали позиции на корабле, все они бдительно и непрерывно просматривали область. Корабль сразу же выпустил сокрушительные волны энергии, когда отправился к тому месту, где клан Благой Воды пригласил Нина встретиться. Это было место, которое можно было считать одним из самых изысканных развлекательных заведений, дождевое облако Манар. Вжух. Бессмертный парящее облако появился в воздухе, глядя на далекий, огромный корабль, пролетавший сквозь небеса. Золотые императоры, стоящие на борту боевого корабля, еще больше расстроили его. Мой трехдневный срок подходит все ближе к концу. Наконец он вышел, но почему, он ведет с собой отряд золотых императоров? Как я должен убить его, когда он защищен золотыми императорами? Истинная паника была в глазах бессмертного парящее облако. Он действительно не хотел, чтобы небесный Дао наказал его, и его душа разрушилась из-за того, что у него не было ни единого шанса напасть. Это было бы слишком несправедливо. Глава 25.1. Дождевое облако Манар. Дождевое облако Манар. Это место было построено над массивным озером Девяти Солнц. Окутавшись облаками и туманом, он появился как обитель для бессмертных, построенная среди облаков. Большой древний боевой корабль прибыл к дождевому облаку Манар. Неужели этот юный господин Цзинин, дежурный, ждал довольно долго, за пределами дождевое облако Манар? Нин, возглавив группу золотых императоров, высадился с корабля. Взмахом руки он собрал группу рядом с собой, а затем подошел к ожидающему, одетому в белое, юноше первобытному даисту. Он сказал: «Я Цзинин. По приказу моего юного господина, я вас ждал, юный господин Цзинин. Пожалуйста, следуйте за мной». Одетый в белое юноша окинул золотых императоров за Нином одним взглядом. Его веки не могли не подернуться. Кто-то, кто мог вызывать отряд золотых императоров во время путешествия, определенно не был обычным человеком. Он был абсолютно кем-то с покровителем. Для важных должностных лиц и старших министров покровителем был император самой великой династии Ся. В свою очередь, золотые императоры давались в распоряжение только важным фигурам императорского клана. Единственной причиной, по которой Нину был дан отряд золотых императоров, было то, что за ним стоял король Янь. Это дождевое облако Монар весьма впечатляющее и величественное. Маленький лазурный змей был обернут вокруг руки Нина, а рядом с ним была большая белоснежная собака. За ним была большая группа золотых императоров. Этот впечатляющий отряд перемещался через дождевое облако Монар, двигаясь быстро и беспрепятственно. Они пролетали много километров за каждый момент. Одетый в белое юноша, который возглавлял путь, со смехом сказал: «Дождевое облако Монар было завершено только после того, как наш клан Благой Воды вложил сюда бесчисленные сокровища и потратил 3 года. После его первоначального создания было потрачено немало времени на тщательную постройку. Только после всех этих усилий дождевое облако Монар возникло. Клан Благой Воды оправдывает свое имя. Мощно, мощно», — хвалил Нин. «Это было могущественное племя, которое когда-то было в состоянии бороться с даже имперским кланом Симон за контроль над миром. Племя, которое твердо вошло в тройку лучших кланов этого великого мира. Его корни были непостижимо глубокими. Об этом свидетельствовало множество ограничительных заклинаний, созданных на здании, таком как дождевое облако Монар, которое, скорее всего, было на одном уровне с главным штабом других высших кланов. Клан Благой Воды действительно приложил бескрайние усилия для дождевого облака Монар, как крупнейшего делового здания клана, принадлежавшего имперской столице». Похвала Нина действительно исходила из сердца. Одетый в белое юноша, услышав похвалу Нина, не мог не улыбнуться. Затем он сказал: «Юный господин находится прямо впереди. Он давно приготовил банкет и ждет вас, юный господин Цзинин. Кажется, я опаздываю», — засмеялся Нин. Вскоре они достигли лунной дорожки, которая висела в воздухе. Когда они шли по ней, они могли смотреть вниз и видеть волнистые волны озера, а также туман, который заполнял все это место. Эта тропа привела к огромному зданию высотой не менее 3000 метров. Это здание было автономным, и дождевое облако Монар имело только один путь, который вел к нему. Перед дверями в здании стояли 2 стража. Эти слуги были адептами Ванисин. Увидев одетого в белое юношу, они сразу же открыли дверь с огромной вежливостью. «Юный господин внутри», — засмеялся одетый в белое юноша. «Это место довольно уединенное, и здесь прекрасный вид на красивые пейзажи озера 9 Солнц. Нин завел свой отряд золотых императоров, и за ними закрылась дверь. «Ха-ха-ха, брат Цзинин поистине необычен. Совсем недавно вы потратили 2,5 миллиона килограммов сжиженной элементарной сущности на покупку павлиньих перьев, в результате чего ваше имя распространилось по всей имперской столице. Теперь, вскоре после входа в поместье короля Яня, вы вновь появились с командой золотых императоров. У меня нет выбора, кроме как быть в страхе перед вами, настолько, что я мог бы поклониться вам. Песенный гарпун, как насчет вас?» — раздался слегка легкомысленный голос. Молодой человек, одетый в рыхлые белые одежды, шел босиком. Его лунные волосы развивались. Глаза у него были, казалось, пьяными и довольно туманными. Его лицо, однако, было покрыто теплой улыбкой, когда он подошел приветствовать их. Рядом с ним был высокий, мускулистый, одетый в черное юноша. Этот высокий юноша тоже кивнул. «Я тоже в восторге. Король Янь известен тем, что он неприступен. Он довольно холодный и мрачный. Действительно, есть очень немного молодых людей, которых он считает важными. Чтобы брат Цзинин смог выступить всего за 2 коротких дня с отрядом золотых императоров, он действительно грозный». Из них двоих, одетый в белые босоногие юноша оказался немного более раскованным. Он казался совершенно свободным и расслабленным. Что касается другого, высокого, мускулистого, одетого в черное, он излучал острую, ожесточенную ауру. Сзади них стояли мужчина и женщина, которые следовали за ними. «Вы слишком хвалите меня», — засмеялся Нин. Его приглашение в дождевое облако Монар исходило от члена Благой Воды Селау. Нин, естественно, знал о Селау, одном из 4 подгерцогов императорской столицы. Одетый в белое, босой юноша был Селау. Хотя он и пламя юности Нун разделяли одну и ту же репутацию одного из 4 подгерцогов в имперской столице, их кланы были смертельными врагами, и поэтому они, естественно, были в чрезвычайно напряженных отношениях. Обычно они довольно злобно боролись друг против друга. Тем не менее, по количеству ресурсов, личных способностей, связи или силы Селау превосходил Нуна. «Брат Цзинин», — одетый в белое босой Селау тепло взял Нина за руку. «Пойдемте, «Позвольте мне вас кое-кому представить», — Селау указал на высокого мускулистого одетого в черное юношу. «Этот человек, действительно несравненный гений молодого поколения клана, небесный практикующий песенный гарпун. Песенный гарпун не похож на меня. Я часто устраиваю вечеринки, но песенный гарпун довольно сдержан. Он сосредотачивается на своем обучении и часто уходит, чтобы пережить приключения. Фактически, он почти никогда не был в имперской столице. Единственная причина, по которой он здесь сейчас, это конклав бессмертной судьбы. Так как он просто слышал о ваших делах, Цзинин, и вам было любопытно, он сказал мне, что хочет встретиться с вами». Небесный практикующий песенный гарпун, Нин был втайне удивлен. Среди тех, кто, как полагалось, имел хорошие шансы стать первым в конклаве бессмертной судьбы, были такие, как Симон Цзышень, Цану Цзю, адепт Лесной Перевал и некоторые другие чрезвычайно известные люди. Хотя небесный практикующий песенный гарпун был сравнительно более скромен, он по-прежнему оставался наиболее выдающейся фигурой среди членов молодого поколения клана небесных практикующих и, как полагают, определенно занимал место в первой десятке, и на самом деле был гениальным со своей огромной силой. Он был слишком сдержанным, в результате чего другие не могли быть уверены в его нынешнем уровне власти. Глава 25.2. Дождевое облако Манар. Брат Цзинин, песенный гарпун засмеялся. Брат песенный гарпун. Поскольку человек тепло поприветствовал его как брата Цзинина, Нин, естественно, не относился бы к нему холодно. Если бы он глупо ответил «собрат даист песенный гарпун», тогда человек, вероятно, подумал бы, что Нин не расположен к нему. «Пойдем, позвольте представить вам другого человека, принимающего участие в конклаве бессмертной судьбы». Селау указал на человека позади него. Этот человек был одет в фиолетовые одежды, а его кожа была чистой, белая и несравненно красивой. У его глаз даже, казалось, был намек на дьявольство. «Это хороший друг, которого я повстречал много лет назад, Сиалан. Он определенно один из самых известных парней. В имперской столице довольно много девиц совершенно поражены им, желая выйти за него замуж. Значит, он Сиалан», — сказал про себя Нин. Сиалан был записан в его разведывательных записях. Он был довольно распущен, и его темперамент был немного странным. Тем не менее, в отчетах Небесной горы сокровищ, он был фигурой, о которой только немного упоминалось. Он никак не мог сравниться с небесным практикующим песенным гарпуном. «Мое уважение к вам, собрат даист Цзинин». Сиалан посмотрел на Нина, сцепив руки в приветствии, с улыбкой, что не совсем была похожа на улыбку. «Собрат даист Сиалан», Нин тоже кивнул. Песенный гарпун со смехом сказал: «У меня тоже есть хороший друг. Я встретил ее во время приключений во внешнем мире, и она вернулась со мной в имперскую столицу в этот раз. Она также собирается участвовать в конклаве». С его словами, заманчивая, одетая в красное женщина позади него вышла вперед. «Волна цвета приветствует вас, собрат даист Цзинин». «Собрат даист волна цвета», Нин тоже поприветствовал ее. «Селау, песенный гарпун, Сиалан, волна цвета». Нин тайно вздохнул в изумлении. Все четверо были экстраординарными. Сиалан был развратной фигурой со странной личностью и странным темпераментом. Волна цвета была фигурой, которая была довольно знаменита в северных морях. Однако ее слава была вызвана, прежде всего, ее красотой. «Пойдемте, давайте посидим там», — сказал Сиалау. Золотые императоры, малышка Цин и дядя Уайт сели в одну сторону. Для них были специально подготовленные места. Что касается Сиалау, песенного гарпуна, Сиалана, волны цвета и Цзинина, они пошли в другое место. Там сидели все пятеро. «Я изначально планировал пригласить вас, брат Цзинин, остаться у меня в поместье Благой Воды. Я не ожидал, что вы разместитесь в поместье короля Яня так быстро». Сиалау издал очень печальный вздох, а затем засмеялся. «Если вам там что-нибудь не понравится, вы можете уехать и остановиться в моем поместье Благой Воды. Король Янь относится ко мне с большой добротой, и он очень заботится обо мне. Он также наградил меня золотыми императорами. Как я могу его так разочаровать?» Нин рассмеялся. Это было той легендой, которую придумал он и его кузина для прикрытия. Для внешнего мира они скажут, что король Янь заботился о Цзинине. «Это правда», — Сиалау кивнул. Он действительно не ожидал, что сможет перетащить Нина на свою сторону. Он просто говорил небрежно. Гульп. Сиалан, сидящий в стороне, выпил свою чашку вина. Он подумал про себя: Этот Цзинин тренировался только 30 лет. Насколько грозным он может быть, ему просто удалось убить пламя юности Нуна и приобрести много сокровищ, а затем он потратил 2,5 миллиона килограммов сжиженной элементарной сущности на покупку павлиньих перьев. Это единственная причина, по которой он знаменит в имперской столице. Однако он удачлив. Принцесса Сиюи полюбила его и привела в поместье короля Яня. Учитывая, насколько темпераментен король Янь и насколько он дорожит принцессой Сиюи, полагаю, именно она попросила короля Яня отправить команду золотых императоров следовать за Цзинином. Сиолан посмотрел на Цзинина. Он много лет путешествовал, и он был гораздо более знаменитым, чем Нин. На этот раз он хотел по-настоящему сиять во время конклава бессмертной судьбы. Цзинин, младший собрат, который прославился только путем убийства пламя юности Нуна, и который полагался на женщину, чтобы заставить короля Яня заботиться о нем. Собственно, в своем сердце Сиолан почувствовал некоторую ревность, потому что Нин смог потратить 2,5 миллиона килограммов, в то время как он, Сиолан, даже не был близок к этому. Нин также смог командовать командой золотых императоров. Насколько величественным и внушающим страх он был, хотя Сиолан теперь жил в поместье Благой Воды, как он мог действовать так же величественно, как Нин? Удачно, вы недостаточно сильны. Когда пройдет достаточно времени, другие обнаружат, что вы не более чем свинец, покрытый золотой краской. Сиолан выпивал один. Он даже не удосужился поговорить с Цзинином. Сиолан был странной, эксцентричной фигурой, но другие не думали об этом. Среди бессмертных практикующих было много людей с гораздо более странными темпераментами, чем у него. Нин, Сиолау, песенный гарпун и волна цвета болтали довольно счастливо между собой. Цзинин, дождевое облако Монар, только что купил несколько странных существ, все из которых пришли из одного из меньших миров. Этот меньший мир совершенно уникален. В нем есть тысячи типов причудливых форм жизни. Эти два можно считать некоторыми исключительно мощными созданиями этого меньшего мира. Каждый из них сравним с пиком адептов Вань Син по силе. Сиолау указал на большую арену диаметром более 300 метров. К ней шли люди, несущие огромные металлические клетки. В одной из двух металлических клеток был золотистый гигант высотой более 10 метров, а в другом было странное существо, внизу с телом льва и с верхней частью человека. Посмотрим, как эти существа сразятся друг с другом. Это можно считать чем-то забавным. Сиолау хлопнул в ладоши. Мгновенно раздался грохочущий звук. Грандиозное уплотнение мгновенно охватило всю арену. Внутри него, со звонкими звуками, клетки автоматически разблокировались. Золотистый гигант, одетый только в звериные меха, выходил из своей клетки, а сфинкс выходил из другой. Глава 26.1. Провокация. Сиолау из клана неподвижной воды, Цзинин, небесный культиватор, песенный гарпун и прочие держали чаши вина и, беседуя, наблюдали за сражениями, происходящими на арене. Сейчас за мощным энергетическим барьером находились гигант с золотистой шевелюрой и сфинкс. Оба встряхнулись, затем одновременно подняли головы и сжали мехи сильфонов. Хотя звук был заблокирован энергетическим барьером, звуковые стрелы хорошо были видны снаружи. Их физические тела достаточно сильны. Они, должно быть, демонические боги очищения тела довольно низкого уровня. Фея волна цвета рассмеялась, мгновенно превратившись в ошеломительное зрелище, которое заставило и золотоволосого гиганта, и сфинкса посмотреть на соблазнительную женщину за пределами барьера. Даже существам других рас трудно противостоять очарованию феи волны цвета, засмеялся Сиолау из клана неподвижной воды. Но вскоре золотоволосые гиганты сфинкс отвернулись. Теперь эти двое пристально смотрели друг на друга. В тот день, когда они были схвачены и привезены в замок дождевого облака, им сказали: «Один из вас должен победить в каждой битве. Тот, кто сможет выжить в 9 сражениях подряд, получит свободу и станет воином нашего клана неподвижной воды». Золотоволосые гиганты сфинкс в своем младшем мире были высокопоставленными особами, у каждого была собственная свита, следующая за ними, и множество слуг. Но с тех пор, как отряд ужасающих бессмертных культиваторов прибыл в их мир, они быстро были низведены до подчиненного положения, став рабами, затем их продали клану неподвижной воды. Когда это произошло, они обнаружили, к их изумлению, что практически каждый слуга клана неподвижной воды был более мощным, чем они. Они были в полном отчаянии. Они больше не питали никаких надежд на спасение. У них не было выбора, кроме как повиноваться. Каждый надеялся только на одно, выжить в 9 сражениях, а затем стать воином клана Неподвижной Воды. «Блондинчик, приготовься умереть!» — сфинкс взревел, а затем, оттолкнувшись всеми четырьмя лапами, ринулся вперед, превратившись в смерч, который набросился на золотоволосого гиганта. «Это ты умрешь!» Гигант наклонился и прыгнул ему навстречу. Бум! Они столкнулись. Сфинкс оставил кровавую рану на груди гиганта, а кулак гиганта врезался в голову сфинкса. Брызнула кровь. Раны обоих противников быстро закрылись, и они продолжили сражение. «Они действительно демонические боги очищения», — кивнул Нин. «Все культиваторы этого младшего мира — демонические боги очищения», — заметил Селау. «Тем не менее, они используют самый низкий уровень техники демонического бога очищения тела. Трое самых могущественных фигур этого мира — демонические боги очищения тела, находящиеся примерно на первобытном уровне. У них также очень плохое понимание Дао. Любой первобытный даист нашей великой династии Ся, используя магический артефакт, легко справится с этими самыми могущественными персонами из этого младшего мира». Нин кивнул. Статус рефайнера Ци требовал чрезвычайно высокого уровня понимания Дао, чтобы контролировать элементарную Ци. Для сравнения, статус демонического бога очищения тела не имел столь высоких требований в отношении Дао. Конечно, для самой высшей практики багровая диаграмма 9 небес требовался довольно высокий уровень понимания Дао. Но некоторые из сравнительно слабых методов демонического бога не требовали понимания Дао вообще. Однако, с таким плохим фундаментом, естественно, было трудно достигнуть более высокого уровня понимания. Уровень Ваньсин был, по сути, пределом. Достигнуть первобытного уровня, как демонический бог очищения тела, было делом огромной удачи. «Их схожие боевые способности сведут бой к ничьей», — усмехнулся небесный культиватор Песенный Гарпун. «Победитель скоро определится», — возразил Селау. Сфинкс издавал свирепый рев, снова и снова бросаясь вперед, лапы так и мелькали. Но гигант с золотистой шевелюрой явно обладал большим проворством, атакуя то слева, то справа. Он наставлял на теле сфинкса одну зияющую рану за другой. Вжух! Гигант увернулся от когтистых лап, одновременно нанося удар правой рукой прямо в грудную клетку сфинкса, словно кинжалом. Хлест! Грудная клетка была пробита, брызнула во все стороны кровь. Удар! Сфинкс хлестнул обеими лапами, и золотистый гигант поспешно поставил блок. Ха-ха-ха! Оглушительно рассмеялся золотоволосый гигант. Затем продолжил кружить и молниеносно набрасываться на сфинкса, каждый раз оставляя на его теле огромные раны. В конце концов, божественная сила сфинкса была израсходована, его раны больше не закрывались, его скорость тоже снизилась. Хруст. Гигант был похож на золотую молнию. Он взмыл в воздух, потом вцепился в голову сфинкса и сильно крутанул, срывая ее с шеи. Подняв голову одной рукой, золотоволосый гигант выглядел, словно победоносный генерал. Что касается сфинкса, его тело рухнуло на землю с глухим ударом, кровь окрасила землю арены. Вжух! Энергетический барьер исчез, слуги замка Дождевого облака выбежали вперед, чтобы скорее очистить землю. Тело сфинкса быстро унесли, и вскоре арена снова имела совершенно безупречный вид. «Сообщаю юному господину», — почтительно сказал мажордом замка Дождевого облака, стоя на арене. Этот гигант с золотыми волосами выиграл 9 сражений подряд. Согласно правилам, теперь он становится воином нашего клана Неподвижной Воды. Золотоволосый гигант смирно стоял, слегка склонив голову в сторону замка Дождевого облака. О, Селау, сидя высоко над ним, засмеялся. Какая удача для него, одержать сегодня 9-ю победу. Я дарю ему вымпел бессмертного нектара. Служить моему клану нелегко. Но клан Неподвижной Воды хорошо обращается со своими воинами. Спасибо, возвышенный бессмертный, гигант опустился на одно колено, его голос был подобен рыку. Хотя слова прозвучали довольно неотчетливо, все же это были слова человеческого языка. Он был существом, сопоставимым с адептом Ваньсин, а, следовательно, достаточно умным, чтобы быстро освоить новый язык. Глава 26.2. Провокация. Вскоре после этого золотоволосый гигант исчез. Вместо него на арене появилась стайка соблазнительных женщин-танцовщиц, которые начали исступленно танцевать, в то время как со всех сторон гремела музыка. В имперской столице великой династии Ся существ из других миров заставляют сражаться друг с другом. Когда я впервые попал в город Неподвижной Воды, я тоже боролся на арене и с чудовищными зверями, и с другими людьми. Ни монстры, ни люди не смели отказаться. Они были вынуждены подчиниться и биться друг с другом. Слабым не оставляют выбора. Только став сильным, ты сможешь выбирать. Только тогда ты сможешь управлять своей судьбой, думал про себя Нин. Лишь постоянно размышляя сердцем и умом, можно было сделать свое дао сердце сильнее. Конклав бессмертной судьбы – это для меня шанс возродиться заново и изменить жизнь. Мне нужно полагаться на конклав и стать еще сильнее, закалившись через невзгоды. В центре арены зрелище сменялось зрелищем. Сзинин и прочие потягивали вино, лениво переговариваясь. Вечно всем недовольный Сиалан был расстроен, видя, как любезно Сиалау и поющий гарпун обращаются с Нин. От этого он становился еще более несчастным. «Все», — вдруг сказал Сиалан громко. Мгновенно Нин и все остальные повернулись к нему. Сиалан редко говорил: «Бои этих существ недостаточно интересны. Как вы смотрите, почему бы мне немного не побороться с братом даистом Цзинином?» Глаза Сиалан выражали желание сразиться, а также полную уверенность. «Я слышал, что брат даист Цзинин обладает грозной силой. Он даже смог убить пламя юности Нуна, а также первобытного демонического бога под его командованием. У меня прямо руки чешутся. Предлагаю брату даисту Цзинину сразиться со мной. Если кто-то из нас не сможет продолжать борьбу, тогда мы можем просто признаем его поражение. Это абсолютно не повредит нашей дружбе. Брат даист Цзинин, что скажете?» Нин был поражен. Почему этот человек вдруг захотел драться с ним? Хотя Нин действительно убил демонического бога Гидру, это существо имело уровень первобытного демонического бога с силой высшего сыпучего бессмертного. Любой, у кого есть мозги, поймет, что Нин, должно быть, использовал какой-то специальный прием, чтобы одолеть его. В противном случае, просто полагаясь на свою истинную силу, как он мог это сделать? Сиалау, поющий гарпун и фея волна цвета молча смотрели, ожидая его реакции. «В этом нет необходимости», — покачал головой Нин. Сиалан, услышав это, еще больше убедился, что Нин не обладает никакими особыми способностями. В конце концов, ему всего 30 лет. «Это просто дружеское сражение, а не битва за жизнь», — сказал Сиалан. «Брат даист Цзинин, ваша слава так широко распространена. Вы убили первобытного демонического бога. Почему же вы не хотите сразиться со мной? Лишь удача позволила мне убить того первобытного демонического бога, а не моя собственная сила», — ответил Нин. Сиалан захихикал. «Да всем известно, что Нин не мог сделать это, полагаясь лишь на свою силу. Но сегодня, если получится вынудить его драться, он выставит Нина дураком. Мы все собираемся участвовать в конклаве бессмертной судьбы. К тому времени битвы не на жизнь, а на смерть будут происходить постоянно. Сегодня просто спарринг. Если вы не осмеливаетесь драться, как же вы можете участвовать в конклаве?» Сиалан намеренно принял сердитый, неудовлетворенный вид. «Может, вы боитесь, брат даист Цзинин?» Нин нахмурился. «Почему Сиалан пытается заставить его?» «Я не хочу драться», — покачал головой Нин. «Если брат даист Сиалан действительно хочет биться со мной, то как только начнется конклав бессмертной судьбы, тогда и сразимся. Конклав бессмертной судьбы — это больше, чем через год, и эти битвы будут смертельными. Если вы боитесь участвовать даже в дружеском поединке, то как?» Сиалан презрительно засмеялся. «Хватит», — нахмурился Сиалау. Сиалан кивнул. «Я не заставляю брата даиста Цзинина. Поскольку он не желает драться, тогда забудем об этом. Сестра даист Волна Цвета, как насчет сразиться для удовольствия?» Фея Волна Цвета слегка нахмурилась, но потом рассмеялась и сказала: «Но прежде я попрошу вас, Сиалан, проявить милосердие ко мне во время нашей битвы. Не волнуйтесь, я не причиню вам вреда», — отвечал Сиалан. «Я остановлюсь после того, как отниму ваш волшебный атрибут». Это вызвало гнев у феи Волны Цвета. Все было так, как рассказывали. «Этот Сиалан действительно странный, и он так высокомерен. Тогда давайте сделаем это». Фея Волна Цвета немедленно полетела к центру арены. «Хорошо», — тело Сиалан размылось, а в следующую секунду он появился на арене. Танцовщицы, что были на арене, быстро убежали. Нин сидел, глядя на арену, на Сиалан и фею Волна Цвета. Он хмурился. «Этот Сиалан действительно считает себя непобедимым. Я только что прибыл в столицу империи. Клан Пламя Юности, безусловно, интригует против меня, поэтому мне нужно постоянно быть бдительным. Сиалан, возможно, тайно работает на клан Пламя Юности и мог бы использовать против меня ужасающе мощные магические сокровища, такие как Свиток Замок, после чего я мог бы понести огромную потерю. Хотя у меня есть первобытный двойник, мое истинное тело еще более важно. В конклаве бессмертной судьбы использование печати Даа и некоторых других магических артефактов было запрещено. Нужно было полагаться лишь на свою истинную силу. Только таким образом можно отобрать гениев. Но если Сиолан действительно послан кланом Пламя Юности, если бы он внезапно применил очень мощный артефакт и уничтожил истинное тело Нин, это было бы совершенно несправедливой смертью. Сиолау на самом деле смог бы использовать даже такого человека. Нин взглянул на Сиолау. Тот продолжал улыбаться, наблюдая за ареной. Сиолау точно знал, что за странная, извращенная личность Сиолан. Но даже бешеный пес, если он подчиняется приказам, все равно может быть очень полезен. Иногда есть вещи, которые может сделать лишь бешеный пес.